Тимур Айтбаев. Книга «Вы призвали не того». Глава 11. Бедный я. В стене открылась ниша, и из нее в клубах розового дыма вышло это! 4 метра ростом, 2 метра вширь, мускулатура, мечта бодибилдера, единственный глаз не на обезображенном печатью интеллекта лице, здоровенный рог на лысой макушке, клыки с мою руку из капающего слюнями рта. Одного этого уже хватило бы, чтобы срочно писать завещание. Но! Извозюканные красной помадой губы, выкрашенные красным лаком ногти и рог, кое-как подведенная тушью бровь, пушисто-розовая буа на шее, татуха с двумя ебущимися педиками на всю грудь и явно тесноватые черные стринги в роли единственного предмета гардероба. «Нет!» – заверещал я. «О, да!» – заревел этот оживший символ западной политкорректности. «Иди сюда, сладенький!» «Run for US!» Эта хрень с грохочущими, как Немезида, шагом устремилась ко мне. Я в полнейшей панике побежал прочь. Следующие полчаса были похожи на догонялки на выживание. К счастью, эта туша оказалась довольно медлительной, так что даже в состоянии легкого помутнения рассудка у меня получалось уворачиваться от его загребущих лап и не давать загнать себя в угол. В какой-то момент циклоп выдохся и, тяжело дыша, плюхнулся на жопу в центре комнаты, не сводя с меня полное вожделение глаз. Я тоже воспользовался передышкой, чтобы немного прийти в себя, проанализировать ситуацию и составить хоть какой-то план. Не вечно же мне от него бегать. В какой-то момент он меня все-таки поймает, и вот тогда... Сцену того, что будет тогда, я поспешно выкинул из головы. Ну нахуй такие фантазии? Так, постараемся отбросить лишние эмоции и провести короткий анализ. Циклоп уступает мне в ловкости. Сильно уступает. Можно сказать, противник этой комнаты является прямой противоположностью эльфийки из предыдущей. Следовательно, если я там победил за счет силы, выносливости и живучести, то тут нужно работать больше через мастерство и скорость. Для начала нужно прекратить бегать и попробовать порезать его мечом. Плюс у циклопов только один глаз, и самая верная стратегия — попытаться его ослепить. Интересно, смогу попасть сюриком? Довольно далеко для моих хромых навыков, ну да и сам монстр не на месте стоит. Ладно, какие выводы? Берем меч, пробуем резать ему ноги, нанести как можно больше ран, стараясь задеть артерии сухожилия. Параллельно кидаем сюриками в глаз. Все, поехали! Как только циклоп начал вставать, я бросился к нему с эльфийским клинком в левой руке и сюриком в правой. Не доходя до нескольких шагов, я метнул сюрик и тут же выхватил второй меч. Сюрикен, к сожалению, не попал, воткнувшись циклопу куда-то в щеку. Увернувшись от лапы, я скользнул мимо ноги монстра, попытаясь рассечь ее острым эльфийским клинком. Но, к сожалению, на жесткой коже циклопа осталась только легкая царапина. Минут пять я кружил вокруг него, стараясь держаться сзади и отчаянно пытаясь нанести хотя бы одну кровоточащую рану. Но кожа монстра была необычайно плотной. Все мои потуги свелись всего лишь к счастливому смеху монстра и фразе «Прекращай кататься, шалунишка!». Поняв, что начинаю выдыхаться, я разорвал дистанцию, и мы с монстром перевели дух. Нет, так дело не пойдет. Кожа слишком толстая, да и регенерация у него намного выше моей. Все царапинки уже спешно зажили. Спасает только то, что при более высокой силе он тратит и больше выносливости из-за огромного тела. Ладно. Раз по-простому не получилось, значит нужно искать слабые места. Какие у живых гуманоидных существ есть уязвимые точки? Глаза – самое банальное, но башка у этой скотины слишком высоко, да и скакать приходится, как бешеные мартышки. Из 5 брошенных сюриков только 3 попали хотя бы в голову, не говоря уже о глазе. Дальше что идет? Подмышки. Тоже высоковато, не дотянусь. Колени сзади рубить пытался, результат нулевой. Что остается? Я посмотрел на оскалившегося циклопа, который снова начал приближаться ко мне. Мой взгляд выискивал доступные уязвимые места. А это может сработать! Пару раз глубоко вздохнув, я провентилировал легкие и бросился навстречу этой яойной туши. В правой руке прямой меч, в левой эльфийский клинок. Проскользнул мимо оттянувшейся за мной лапы и, извернувшись, как улитка в панцире, просочился прямо между ног монстра, в процессе нанося 2 колющих удара. Когда я затормозил за спиной монстра, мои руки были пусты. Циклоп же упал на колени и, подвывая от нестерпимой боли, протянул дрожащие лапы к нижней части туловища. Одному к торчащему из огромного бугорка стрингов эльфийскому клинку, а вторую к едва видневшуюся из его ануса прямому мечу. «Вот так, сучка!» — оскалился я, беря разгон. «И кто теперь кого поимел?» Силой оттолкнувшись ногами, я прыгнул циклопу на спину, где уцепился руками за намотанное на шею буа, подтянулся, запрыгнул на плечо. Монстр повернул ко мне заверещавшую морду, размахнувшись со всей силы, ударил ему кулаком в слезящийся глаз. Хлюпнуло. Рука вошла по локоть. Вперемешку с кровью хлынула отвратительная блесая жидкость. Выдернул руку, оттолкнулся ногами и ушел в обратное сальто, прежде чем монстр успел прихлопнуть меня ладонью, как комара. Откатился и тяжело перевел дыхание, глядя на беснующегося монстра. «Отлично! Он ослеплен и истекает кровью из глазницы, яиц и задницы. Теперь нужно добить тварь заднеприходную. Ага, а вот чем добить? И как? Не, тут даже моя больная фантазия отказывает. Хотя можно заставить его проглотить эту железяку, чтобы она ему поперек горла встала или желудок порезала. Блин, не, кинжал жалко. Хотя минутку. Порезала?» Я посмотрел на циклопа, а вернее на торчащую из его задницы рукоять меча. А если немного пошатать, чтобы монстру кишки посекло? Интересно, он может умереть от внутреннего кровотечения? Решившись, я засунул кинжал обратно в ножны и стал тихо подкрадываться к и так стоящему на коленях монстру. Он бешено ревел и, прикрыв одной рукой кровоточащую глазницу, без разбора лупил вокруг второй. От этих действий мои клинки шевелились в ранах и заставляли того бесноваться еще сильнее. Подобравшись на расстояние броска, я прыгнул вперед и, схватившись за рукоять прямого меча, сделал круговое движение, будто стараясь намотать на него кишки великана. Дикий рев и хлынувшие из жопы кровь говорили о том, что у меня получилось. В следующее мгновение что-то ударило меня в плечо. Ощущение полета, хруст, боль. «Андре! Андре, очнись уже, Андре!» «Да заткнись, девка, и без тебя тошно», — прохрипел я, кое-как разлепляя глаза. Картина плыла, как после трех рюмок абсента, когда волшебная феечка слетает с бутылки и начинает кружить уже рядом с тобой, подливая следующую порцию. А вот самочувствие было как на утро после этой самой последней рюмашки. Мутным взглядом обведя комнату, до меня не сразу дошло, кто там и из-за чего так надрывается. Циклоп, оставляя за собой кровавый след, медленно, но верно приближался ко мне, шаря по полу руками и что-то хрипло бормоча. «Нет, серьезно, да чего живучая дрянь?» Кое-как встав на ноги, я до крови закусил губу, чтобы не взвыть от боли. Судя по внешнему виду, правая рука была сломана минимум в двух местах, да и ребрам изрядно досталось. Если бы не завышенная живучесть, я бы, скорее всего, даже в себя прийти не мог. Не то что подняться на ноги. А ведь это у меня еще и кости укрепленные. «Эй, мау, пидорский, а не слишком ли эта тварь сильна для всего лишь третьей комнаты? Что у тебя там дальше? Дракон? Цербер? Вельзевул?» Шипя сквозь зубы, я достал кинжал левой рукой и посмотрел на подползающего все ближе и ближе циклопа. Сплюнул на каменный пол кровь и оскалился. «Ну все, сука! Сейчас я тебя буду кончать!» Неровной походкой пошел навстречу монстру, стараясь не производить лишнего шума. Когда до последнего оставалось буквально пара шагов, я прыгнул вперед и, чудом проскользнув мимо шарящих по полу рук, вогнал кинжал в пустую кровоточащую глазницу циклопа. Тот дернулся, начал что-то выть, но было уже поздно. Отведя руку назад, я со всей силы ударил по рукояти торчащего ножа, проваливаясь вслед по самое плечо в теплое мясо и вгоняя оружие глубоко в череп пидораса. Тот дернулся и, рыкнув, рухнул на пол. Выдернув руку, я отступил на пару шагов и упал на задницу. Ноги уже не выдержали. «Андрея, решетки! Подними решетки!» До моего начавшего куда-то проваливаться сознание донесся женский крик. «Решетки? Какие решетки?» «А, те решетки!» Кое-как встав, я оглядел зал мутным взглядом и прямо в его центре нашел большой деревянный сундук. «Сейчас, не кричи ты так!» Едва слышно прохрипел я этим назойливым воплем, делая несколько нетвердых шагов. Где-то на полпути ноги предательски подогнулись, и я упал. Что-то хрустнуло, и все сознание затопило боль, сменившаяся успокоительно темнотой. «Андрея, ну очнись ты уже, ты не умер там?» Ее вопли вновь вырывали меня из спасательного забвения, но еще боль разрывала тело, не давая даже нормально вздохнуть. Сил нет, все ушли на последний рывок к монстру. Тот последний удар. «Андрея, ну вставай, я же вижу, ты шевелишься, ну пожалуйста, я не хочу умереть тут одна. Вставай, ты же сильный!» «Нет, все. Нет у меня силы. Лучше спокойно сбежать в темноту. Хватит этой боли. Ну, Андрей, если ты откроешь решетки, то я выполню любое твое желание. Одно. А ведь боль-то не такая и страшная. Ну-ка, старый извращенец, подъем. Вот так. Не обращать внимания на боль в руке, на боль в ребрах, на боль в кишках. Блин, да что у меня там только не болит. Вот так. Сначала приподняться, потом одну ногу, другую. Не падать». Кое-как дотащив свое тело до сундука, я все-таки упал перед ним и, непослушными пальцами подцепив крышку, открыл чертов ящик. Или нет. А пофиг. На все уже пофиг. Имя? Андрей. Титул? Герой. Узревший легенду, +5 к восприятию. Отчаянный прыгун, +5 к ловкости. Познавший ужас, +5 ко всем характеристикам. Отчаянный, +5 к живучести. Уровень? 12. Класс? Не выбран. Характеристики. Сила 54, ловкость 58, восприятие 49, живучесть 60, сила мысли 38, свободные очки 65. Способности. Игнорирование здравого смысла. Уник. Контрацепция. Необычный. Активный. Кошачий глаз. Редкий. Улучшение выносливости. Обычный. Улучшение гибкости. Обычный. Укрепление костей. Обычный. Ускорение прогресса. Легендарный от титула герой. Навыки. Верховая езда. 4 уровень. Ученик. Владение кинжалом. 12 уровень. Подмастерье. Владение мечом. 13 уровень. Подмастерье. Владение щитом. 8 уровень. Ученик. Метание. 5 уровень. Ученик. Незаметность. 8 уровень. Ученик. Обеи руки мечник. 15 уровень. Подмастерье. Полевая медицина. 1 уровень. Ученик. Предчувствие опасности. 14 уровень. Подмастерье. Рукопашный бой. 6 уровень. Ученик.